Степан Андреевич! — позвал Костя, слегка оробев от общего запустения, царившего вокруг. — Я за молоком пришел. Двери распахнулись, громко стукнув о стену, и из дома вывалился лесник, двумя пальцами подтягивая семейные трусы. — Тебе чего? — начал было он воспаленными глазами, вытаращившись на мальчика, но быстро вспомнил. — А-а-а! Ты у Вероники гостишь. — Давай, бидончик, сюда. Давай-давай, ну, не бойся. Костя хотел сказать, что не боится, но промолчал. Сейчас лесник был вовсе не похож на того доброго голубоглазого человека, которого они с мамой встретили в лесу. От него несло тяжелым удушливым запахом, который не забивался даже горьким ароматом полыни. Лесник исчез в доме и вернулся спустя минуту, осторожно неся бидончик двумя руками. — Не пролей, малой! — предупредил он, подавая его Косте. — Скажи Веронике, чтоб послезавтра приходила за следующим. Понял? — Понял. Костя не стал говорить, что тетя Вероника уехала. — Спасибо. До свидания. Он повернулся, уже собираясь уходить, но его догнал голос лесника. — Слышь, как тебя? Ну, погоди секунду. Лесник спустился с крыльца и стоял, держась за перила. Неуверенно, даже робко, он спросил, не сводя с Кости слезящихся глаз. — Вероника, она по мужу-то страдает или не очень? — Страдает, конечно, — по-взрослому ответил Костя, не очень понимая, о чем его спрашивают. По его разумению, если дядю Митю арестовали, то, конечно, всем вокруг плохо. — Плачет. — Или, может, нет? Чуть ли не заискивающе задавал вопросы лесник, подходя к Косте поближе. Неприятный запах ударил мальчику в нос, и ему очень захотелось отойти от него подальше, но это выглядело бы нехорошо, и Костя остался стоять на месте. — По-моему, нет, — ответил Костя, которого начали тяготить странные расспросы. — Вы лучше у мамы спросите, я ничего не знаю. — Постой, постой, — пробормотал лесник, скорее не ему, а самому себе. — Жалко ведь ее, правда? Вероника-то у нас как ангел. Что ж ее мужик-то наделал? Может, для нее и хорошо, что его посадили? — Это не он, — возмутился Костя. — Это кто-то другой сделал, мы все знаем. — И она, и тетя Вероника, — подтвердил мальчик. — Я пойду, а то меня мама искать будет. И он заторопился к калитке, пока лесник не придумал новых вопросов. Отвечать на них Косте не хотелось. Конечно, мама его искать бы не стала, он же не маленький, но для взрослого отмазка про маму вполне сойдет. Когда парнишка скрылся из виду, Лесников бесцельно пошатался по двору, попытался выдернуть куст полыни, но тот крепко держался в земле. Тогда лесник пихнул попавшееся под ногу гнилое полено, тоскливо выматерился себе под нос и вернулся в дом, оставив дверь распахнутой. Маша ждала, что Сергей зайдет вечером, но тот так и не появился. Она видела Бабкина издалека. Сначала его крепкая фигура маячила у Царевых, потом он неторопливо прошел мимо окон Егоровского дома, и его голос послышался во дворе большой неприветливой семьи по соседству, с утра до вечера работающей на огромном участке. Как же их пыталась вспомнить Маша: Бобровы, Барсуковы, Балуковы. Вечером она накормила детей и хотела организовать какую-нибудь игру, одну из тех, в которые с братом и родителями играла в детстве после ужина, но оказалось, что играть никто не хочет. Костя отправился в мансарду читать Лукьяненко, которого, будь его воля, он читал бы и за столом, и в туалете, не выпуская из рук, а Ирина объявила, что ей нужно готовиться к экзамену. Оставался Димка, но он за ужином так отчаянно зевал, что Маша уложила его спать, немножко почитав мальчику перед сном. Димка слушал внимательно, и его грустная мордочка на подушке была до того похожа на Вероникину, что Маша не удержалась и чмокнула Димку в лоб, хотя знала, что мальчишки таких вольностей не любят, особенно от чужих. Но Димка воспринял ее поцелуй как должное. — Спокойной ночи, тетя Маша! — сонным голосом проговорил он. — Вы со мной в комнате спать будете? — Нет, я буду в мансарде, — тихонько ответила Маша, — а с тобой ляжет Ирина. — Не бойся, я ночник оставлю. — А я и не боюсь, — прошептал Димка, закрывая глаза. Маша знала, что в темноте сын Вероники заснуть не может. Боится, плачет, поэтому она прибавила свет ночника и неслышно прикрыла за собой дверь. Можно было, наконец, сесть за сценарий, раз старшие дети заняты своими делами. Перед тем, как подняться наверх, она заглянула к Ирине. Девушка сидела на веранде, прикрыв глаза, и что-то проговаривала в полголоса. На столе перед ней лежала открытая книга. — Ира, я немного поработаю перед сном, — предупредила Маша. — Когда ты ляжешь? — Да скоро, наверное. Ирина подняла на нее большие голубые глаза, в которых плескался сон, как и у Димки. — Ой, засыпаю, тетя Маш, ничего в голову не лезет. — Завтра полезет. А сейчас лучше ложись, все равно ничего не выучишь, — посоветовала Маша, вспомнив собственные ночные бдения над учебниками. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, тетя Маша. Сидя в комнате перед ноутбуком, Маша быстро записывала диалоги зверят, приходившие в голову. Она давно не работала так быстро и легко. Сюжеты придумывались один за другим, причем хорошие сюжеты, интересные и смешные. Словно со смертью матери Вероники с дома упала пелена, мешавшая всем жить, думать, разговаривать и работать. Через плечо заглянул Костя, пожелал спокойной ночи, и Маша спохватилась, что времени уже много. «Последнюю сцену допишу и в постель», — решила она. Когда Маша оторвалась от компьютера, Костя уже крепко спал на своей тахте, посапывая во сне. Погладив его по отросшей шевелюре, Маша подняла толстый том, лежавший на полу около кровати, и переложила на столик. Писатель Лукьяненко, с легкой улыбкой взиравший на нее с обратной стороны обложки, напомнил Маше Бабкина. «Мог бы и зайти», — с неожиданной злостью подумала она, — «поинтересоваться, как у нас дела». Фантаст! Фантаст, конечно, был тут совершенно ни при чем, тем более что Лукьяненко Маша любила нежной любовью и сама же подсунула эту книгу Косте. Но ей почему-то захотелось обозвать Бабкина именно так. Переодевшись в ночную рубашку, она залезла под теплое ватное одеяло и моментально заснула с мыслью о том, что завтра с утра нужно будет подкрасить ресницы водостойкой тушью. Просто так, на всякий случай. Ее разбудил тихий звук. Даже не звук, а ощущение того, что в комнате кто-то есть. И этот кто-то не Костя, безмятежно раскинувшийся во сне. Маша открыла глаза, и в первую секунду ей показалось, что вокруг сплошная темнота, в которой невозможно ничего различить. Ощущение было неприятным. Но глаза очень быстро привыкли, и в темноте стали различимы тахта у противоположной стены, стол у окна с раскрытым ноутбуком, спинка стула, возвышавшаяся над столешницей, и белая фигура, застывшая в дверном проеме. У Маши перехватило дыхание. Но тут фигура быстрыми неслышными шагами подошла к ней, и с невыразимым облегчением Маша узнала Ирину, одетую в длинную белую ночнушку. Облегчение было каким-то иррациональным. Никого другого, кроме самой Маши и троих детей, в доме быть не могло. Маша с вечера закрыла входную дверь на засов и сейчас как раз вспомнила об этом. — Ира, что случилось? — шепотом спросила она, приподнимаясь на подушке. Девушка села на корточки перед ее кроватью, и Маша увидела, какое белое у нее лицо под стать ночной рубашке. — Тетя Маша! — прерывающимся голосом прошептала Ирина. — Мне кажется, кто-то забрался сюда к нам. Я звуки слышала, шаги. Маша села на кровати, быстро соображая. — Ирочка, тебе показалось, — сказала ласково, но по-прежнему тихо, пытаясь понять, можно ли выбить стекло в доме так, чтобы находящиеся в нем не услышали. Подумав, решила, что нельзя. Ирина была впечатлительной и нервной. Легко могла принять сон за явь. Показалось девочке спросонья. Вот и испугалась до полусмерти, решила Маша. — Мы с тобой сейчас спустимся вниз, — вполголоса произнесла она, — и ты убедишься, что там никого нет. — Я боюсь, Ирина. Вцепилась ей в руку так, что Маша чуть не вскрикнула от боли. — Они... Как они вошли в дом? Тетя Маша! — Прекрати сейчас же! — сквозь зубы приказала Маша, отдирая ее цепкие пальцы. — У меня из-за тебя синяк будет! Ирина разжала пальцы, и Маша встала, сунув ноги в пушистые тапочки. — Свет не включай, а то Костю разбудишь! Предупредила, хотя Ирина не сделала и движения к выключателю. — Пойдем. Медленно они спустились по лестнице. Маша впереди, внимательно глядя себе под ноги, девушка за ней. Оказавшись внизу, Маша прислушалась. Тишина.